Так не один говорил в ополчениях Троян и Ахеен. Зевсова ж дочь, Антенорова сына, приявшая образ, мужа Лаодока храброго, в сонмы троянские входит, Пандора богу подобного ищет, кругом вопрошая, видит его. Непорочный и доблестный сын Ликаонов, Пандор, стоял, и при нем густые ряды щитоносцев, воев, пришедших за ним от священных потоков Эсепа. Став близ него, устремила богиня крылатые речи. «Будешь ли мне ты послушен, воинственный сын Ликаона? Смеешь ли быстрой стрелою ударить в царя Менелая? Втрое от каждого ты благодарность и славу стяжаешь. Более ж всех от прямого сына царя Александра. Так от него ты от первого дар понесешь знаменитый, если узрит он, что царь Атрион, Менелай брононосный, свержен твоею стрелой, на костер подымается грустный. Пандор, дерзай, порази Менелая высокого славой. Прежде ж обет сотворил луконосцу ликийскому Фебу, агнцев ему первородных принесть знаменитую жертву, в отческий дом возвратяся в священные зелии и стены. Так говоря, безрассудного сердца Афина подвигла. Лук обнажил он лоснистый, рога быстроскачущей серны, дикой, которую некогда сам он под перси уметил, с камня готовую прянуть. Ее ожидавший в засаде, в грудь он стрелой угодил и хребтом опрокинул на камень. Роги ее от головы на 16 ладоней вздымались. Их, обработав искусно, сплотил рогодел знаменитый, вылащил ярко весь лук и покрыл его златом поверхность. Лук сей блестящий, стрелец, натянувший, искусно изладил, к долу склонив, и щитами его заградила дружина в страхе, да слуги Арея в него не ударят ахейцы, прежде чем будет пронзен Менелай, воевода Ахеен. Пандор же крышу колчанную поднял и выволок стрелу, новую стрелу, крылатую черных страданий источник. Скоро к тугой тетиве приспособил он горькую стрелу, и обет сотворя луконосцу ликийскому Фебу, агнцев ему первородных принесть знаменитую жертву в отческий дом, возвратяся в священные зелии стены, разом повлек он и уши стрелы, и воловую жилу. Жилу привлек до сосца и до лука железа пернатой. И едва круговидный огромный свой лук изогнул он, рог заскрипел, тетива загудела, и прянула стрелка остроконечная, жадная в сонмы влететь сопротивных.